Как прошел полет? Посадка была жесткой, но здесь хорошо. Солнце светит вовсю, очень жарко. И как только я закончу разговор, меня ожидает Супфо. Ну, тогда не заставляй меня удерживать тебя на линии. Спасибо, что отметился. Когда поедешь на первое место съемок? Завтра утром. Сегодня я проведу день в городе, акклиматизируюсь и поработаю с ребятами, которые будут проводниками для меня и туристов. Завтра на поезде мы отправимся к пещерам. Или даже сегодня, я без понятия, какое сейчас время. Ладно, малыш, будет возможность, звони. Я знала, что он обязательно мне позвонит. Просто, когда он работал, он имел склонность не замечать течение времени. Точно такое же происходило, когда он работал надо мной. Я позвоню. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Эмма передает, что очень по тебе скучает. О, скажи моей красавице, что я тоже по ней скучаю. Со мной она спит, только когда ты в поездках. Она знает, кто у нас главный. Вешай трубку, долбежник. Ты первая, девушка В. Ха-ха, я была первой. Сдвинуть четырех котов с места заняло какое-то время, но в конечном итоге, я встала на ноги, размяла спину, и отправилась в постель. Мой телефон просигналил, я посмотрела на экран. Он прислал мне фото своего супа. Вот засранец. Эта неделя прошла в напряженной работе. Я пыталась сделать как можно больше до нашего важного события. Моника была переквалифицирована из ассистентки в младшего дизайнера, проработав у нас всего год. Ее помощь была неоценима. Вся наша фирма перестроила работу в соответствии с новым расписанием Джиллиан. Моника продолжала тесно со мной сотрудничать, ведя практически весь бухгалтерский учет проектов моих клиентов. Она также сама стала вести небольшие проекты, используя меня, в качестве консультанта. Она будет вести моих клиентов, пока я буду в свадебном отрыве. Знание того, что мои проекты не будут заброшены, было огромной помощью с ее стороны, но я все равно хотела сделать как можно больше до свадьбы. К концу недели я была как выжатый лимон, но с чувством, что очень далеко продвинулась. У меня была назначена встреча с Джиллиан в половине пятого, которая, я была более чем уверена, закончится выпивкой. У меня было такое чувство потому, что таким было практически каждое окончание недели, когда Джиллиан была в Сан-Франциско. Тот факт, что у меня в руках покоилась бутылка вина, тоже намекал на такой исход. Я шла в направлении ее кабинета с кипой папок, цветными карандашами, которые всегда при мне, и, естественно, с бутылкой вина. Подойдя ближе, я услышала, как она вскрикнула, разговаривая с кем-то по телефону. «О, Господи, ты уверен, что это значит? Боже, что я должна ей сказать?» Я мельком заглянула в ее кабинет, не желая прерывать ее разговор, и чтобы не создалось впечатление, что я подслушиваю. «Может мне зайти позже?» – прошептала я. Она взглянула на меня, от этого взгляда волоски на моей шее встали дыбом. Ее глаза были широко раскрыты, излучали панику и были наполнены слезами. Внезапно комната сжалась до размеров спичечного коробка, в поле моего зрения попадало лишь ее лицо и телефон. «Что случилось?» – дрожащим голосом спросила я. Я знала, это были плохие новости. «Каролайн, милая, это Бенджамин», – начала она, моя кровь застыла в жилах. Чуть позже я осознала, что выронила все, что держала в руках, включая вино, которое упало мне прямо на большой палец ноги. Синяк держался несколько месяцев. «Что происходит?» Мой голос был чужим. «Я не знаю, он просто позвонил ей. Джиллиан, дай сюда телефон». В мгновение ока я оказалась возле нее и вырвала телефон из ее руки. «Где он? Что происходит?» «Каролайн, я пока точно не знаю. Я, если бы ты ничего не знал, ты бы не стал звонить Джиллиан, а она бы не стояла здесь белая, как смерть. Что с Саймоном?» Я все больше и больше повышала голос, практически переходя на визг. В моем голосе звучало отчаяние. Я была до смерти напугана. Я практически ничего не знаю. Один из ребят, с которым был Саймон, позвонил мне, видимо, мой номер значится в списке контактов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в National Geographic. Сегодня в одной из пещер произошел несчастный случай, я толком не понял, что там произошло. Этот парень плохо говорит по-английски и связь постоянно прерывалась. «Твою мать, Бенджамин, что произошло?» – заорала я, сильно ударив рукой по столу Джиллиан. Он упал. Он находился на какой-то бамбуковой конструкции, страховочная веревка оказалась ненадежной, и он упал. Я не знаю, с какой высоты, возможно достаточной, чтобы переломать кости. Сломанные кости, «Ясно, понятно, перелом костей», — на выдохе произнесла я, ухватившись за стол, потому как мои колени подгибались. «Понятно, понятно», — повторяла я, «но это не все. После падения он не приходил в сознание, возможно, у него черепно-мозговая травма. Они по воздуху доставили его в больницу, но он все еще без сознания. Это все, что я знаю. Я пытался дозвониться до его лечащего врача, но...» «Моника!» – заорала я, выйдя в коридор. «Тащи свою задницу сюда немедленно!» «Каролайн, что ты делаешь?» – спросила Джиллиан. Я остановила ее, подняв указательный палец вверх. «Бенджамин, мне нужно знать, где конкретно он находится, какой город, какая больница, как зовут его врача, имя и номер телефона парня, с которым он работал». Как раз в этот момент Моника вбежала в кабинет. «Каролайн, господи боже ты мой, просто Моники было бы достаточно. У тебя сохранились мои паспортные данные с тех пор, как ты помогала мне бронировать билеты в Испанию?» — спросила я, попросив Бенджамина повисеть на линии. «Да, да, должны быть». Ее взгляд метался то ко мне, то к Джиллиан. «А что случилось? Забронируй мне билет до Ханоя на ближайший рейс. Просто дай мне час смотаться домой за паспортом и вещами. Пришлешь мне всю информацию на телефон. Подожди, до Ханоя? Когда? На какую сумму рассчитывать? Где ты хочешь сделать пересадку? Сколько? Как можно скорее, неважно сколько это будет стоить. Просто сделай это прямо сейчас», — ответила я уже спокойнее. «Бенджамин, я иду домой за паспортом, потом в аэропорт. Джиллиан меня отвезет, так что по пути я смогу отвечать на твои звонки. Попытайся еще что-нибудь выяснить, хорошо?» «Да, я понял. Ты уверена, что хочешь? Ты говоришь мне о том, что Саймон где-то, хрен знает где, лежит без сознания. Что я, черт возьми, по-твоему, должна делать?» Я передала телефон Джиллиан и вышла за дверь. «Джиллиан, через 2 минуты выезжаем. Моника, достань мне билет». 5 часов спустя я уже была в самолете, летевшем над Тихим океаном, на единственном свободном месте в первом классе. «Вы имеете представление о том, сколько стоит билет до Азии в первом классе, купленный в последнюю минуту? Пишите 1, затем 0 без остановки». Я села в свою кабинку, смотреть кино мне не хотелось. Места в первом классе на азиатских авиалиниях были как мини-люксы. Какое-то время назад мы с Саймоном летали во Вьетнам бизнес-классом. Там тоже было очень комфортно, но с первым классом не сравнить. Чтобы оплатить этот билет, Моника обналичила 5 кредитных карт. Мне было все равно, самое важное, что я летела к своему Саймону. До того, как самолет взлетел, Бенджамин еще раз мне позвонил и сообщил о текущем состоянии Саймона. Он все еще не пришел в сознание, его проверили на наличие черепно-мозговой травмы. Если бы у него образовалась опухоль мозга из-за перелома черепа, возможность которой, по словам Бенджамина, они еще не исключили, то ему предстоит операция, чтобы ослабить внутричерепное давление. Сказать вам, что не следует делать ни в коем случае, это читать хоть что-нибудь об этих терминах в приложении WebMD, вы только еще больше сами себя запугаете. По этой причине, я с трудом сдерживала себя от включения Wi-Fi в салоне самолета. Я держала телефон включенным только чтобы видеть сообщения или электронные письма от Бенджамина, которых так и не поступило. Поэтому я сидела в своей кабинке и много думала о Саймоне. Бенджамин дозвонился в больницу, поговорил с персоналом и предупредил их о моем прибытии, потому что технически я еще не была близкой родственницей, но это очень скоро изменится, или ближайшим контактом в случае несчастного случая. То, что я была его невестой, должно было быть веской причиной, чтобы мне разрешили его навестить. Когда дело касалось Саймона, Бенджамин был его доверенным лицом, так было условлено много лет назад, когда Саймон еще учился в Стэнфорде. Мой любимый Саймон всегда был совершенно один в этом мире в течение многих лет. Он все время странствовал по миру и интересовался только лишь фотографией. Он был вольной, одинокой птицей, лишь номер Бенджамина, который занимался финансами в Сан-Франциско, значился в списке контактов Саймона. Но теперь все изменилось. Между нами установилась тесная связь. Теперь я его ближайший контакт. Я первый человек, которому следует звонить, случись с ним что-либо. Я люблю его сильнее, чем кого-либо на свете, и я ужасно боялась, что с ним может что-либо случиться до того, как я приеду. Сидя в изоляции моей кабинки, пролетая над открытым океаном, Мой мозг кипел, в основном из-за мысли о чесночной пене на гигантских креветках. Саймон так хотел попробовать их на своей свадьбе, но не мог. В какой-то момент было решено, что гости, страдающие аллергией на морепродукты, важнее, чем желание главного виновника торжества. Что за фигня? Как мы к этому пришли? Как такое вообще могло произойти? Все становится на свои места и видится в совершенно другом свете, когда ты в одиночестве летишь над океаном в отдельной кабинке. Я не могла дать никакого логичного объяснения тому, как мы пришли к этой несуразице. Я просто хотела сказать Саймону те же слова, что люди говорят друг другу уже очень давно. Я хотела встать рядом с ним и заверить его в том, что он мой, а я его в горе и в радости, в болезни и во здравии, пока смерть не разлучит нас. А что до всех остальных, да пошли они. Вы не можете расхаживать туда-сюда по салону самолета, при этом не нервировать других пассажиров, поэтому я сидела смирно в своей кабинке. Я не смотрела фильмы, я смотрела картинки, возникающие перед моим взором, всплывающие из памяти. Саймон, в первую нашу встречу, голый, прикрытый одной лишь простыней в дверном проеме своей квартиры, раздраженный, что я барабанила в его дверь и отвлекла его от приятнейшего времяпрепровождения. Но его раздражение не помешало ему внимательно изучить мои ноги, торчащие из-под розовой ночнушки. Я вспомнила наш первый поцелуй на открытой террасе у Джиллиан в лунном свете под звуки разбивающихся о берег волн. Мои руки ухватились за его дурацкий, обалденно пахнущий свитер, мои губы впились в его. Я вспомнила, как мы в первый раз занялись любовью в самой прекрасной постели, в самой прекрасной спальне, в самом прекрасном доме в Испании. Он возвышался надо мной, дрожа от сжигаемой его страсти. Я вспомнила, как мы впервые занялись сексом в окружении изюма и муки. Я жестко объезжала его, в тот день вновь обрела давно потерянный, но не исчезнувший из памяти оргазм. Вспоминала Саймона, в тот день, когда он предложил мне купить наш дом в Саусалито. Я сидела у него на коленях, в углу теперь уже нашей спальни, и вот в этой комнате, с ужасными обоями и облезлым ковром, он раскрыл мне свое сердце, предложив мне переехать туда и жить вместе с ним. Саймона, танцующего со мной на открытии отеля после реконструкции, по моему первому проекту такого масштаба. Саймона, с аппетитом поедающего мой хлеб с цукини. Саймона, часами ищущего Клейва под проливным дождем. Саймона, спящего на краю нашей кровати и храпящего с громкостью, превышающей все нормы допустимого шума. Саймона в душе, когда он попросил меня стать его женой. Саймон был целым миром для меня, поэтому прямо сейчас я пересекала целый мир, чтобы оказаться рядом с ним как можно скорее. Глава 6. Когда я приземлилась в Ханое, мой телефон ломился от сообщений Мими, Софии, Рейна и Нила, но я прослушала лишь те, что прислал Бенджамин. Саймон приходил в сознание, хотя ненадолго, он все еще был на сильных седативных препаратах. Ему должны были сделать еще одну магнитно-резонансную томографию, которая покажет, нужна ли ему операция. В зависимости от того, как быстро я смогу попасть в больницу, я как раз могу приехать к объявлению результатов. Мне удалось пройти таможенный контроль без эксцессов. Запихнув чемодан в такси-развалюху, я прокричала водителю, что меня нужно отвезти во французскую больницу Ханоя, где и находился Саймон. За все это время я не проронила ни слезинки. Ни в тот момент, когда позвонила своим родителям и сообщила, куда иду. Ни тогда, когда в спешке собирала вещи и прихватила с собой 10 пар брюк и только 2 пары трусиков. Этого также не произошло и тогда, когда Джиллиан высадила меня в аэропорту. Даже тогда, когда я забаррикадировалась в дамской комнате для пассажиров первого класса, в первом месте, где я смогла побыть наедине с самой собой, после того, как узнала эти печальные новости, я не проронила ни слезинки. Там же я пообещала себе не раскисать, а прямо сейчас я неслась по запруженным улицам Ханоя, направляясь в его больницу. Я опять-таки не плакала, но в моей груди зародилась паника. До этого момента я существовала на чистом адреналине, но как только мой телефон полностью разрядился, и у меня пропала возможность получать информацию о Саймоне, я уже была готова рвать на себе волосы. Мы подъехали к больнице, я заплатила водителю как минимум в 5 раз больше, потому как не успела поменять деньги на местную валюту, но, честно говоря, мне было все равно. Я вбежала внутрь и стала искать хоть какие-нибудь указатели на отделение неврологии. Кажется, Бенджамин говорил, что Саймон лежит в неврологии. Но он также говорил и об интенсивной терапии. Так, куда же мне идти? Где он? Я застыла на месте, глазами ища помощи у проходящих мимо людей. «Мисс?» – спросил кто-то с приятным голосом. Я обернулась и увидела, что кто-то все-таки сидел за информационным столом. «Могу я вам чем-то помочь?» У нее был южный акцент, слава богу. Не знаю, кого я ожидала увидеть, в торопях вбежав во вьетнамскую больницу, но уж точно не крошечную блондинку с голосом, как у Дельты Берг, американская актриса. «Я ищу человека, который лежит здесь, Саймон Паркер. Я, его невеста, с ним произошел несчастный случай. Мне сказали, что он здесь, но я не знаю, где именно, на каком этаже». «Саймон Паркер, да, он здесь, на четвертом этаже. Хотите, я вас к нему провожу?» И вот тут я разревелась, меня затрясло, а из глаз полилось море слез. Я не смогла себя сдержать, мое тело самопроизвольно отпустило накопившееся напряжение. Все это вылилось в безудержные рыдания. «Да, спасибо вам», — удалось произнести мне. Она протянула мне парочку бумажных салфеток, а потом отдала всю коробку. «Саймон Паркер, он, фотограф?» «Да», — ответила я, позволив ей отвести меня к лифту. «А как вы узнали? К нам не так часто попадают пациенты из Америки, поэтому сотрудники быстро узнают о них. Он упал с высоты, да, но я ничего не знаю о его состоянии с тех пор, как приземлилась». «Вы не знаете, как он?» – спросила я, вытирая лицо салфеткой. «Двери лифта открылись на четвертом этаже. Вам лучше поговорить об этом с его доктором. Я могу лишь отвезти вас к его палате». Мы дошли до сестринского поста, она быстро переговорила с медсестрами, которые указали на палату Саймона. Даже не поблагодарив ее, я ринулась к двери, на которой было написано его имя. Прежде чем войти, я собралась с мыслями, сделала глубокий вдох, подготовила себя к тому, что могу увидеть, и вошла внутрь. Я буду сильной, очень сильной, что бы ни ожидало меня за этой дверью, ради него я буду сильной, может и не очень сильной, потому что, когда я увидела Саймона, лежащим на больничной койке в окружении трубочек, аппаратов, издающих монотонные звуки, я чуть не упала в обморок. Его голова была забинтована. Спал ли он, был ли без сознания? Для меня были важны две вещи. Первое, он не видел, как я всем телом привалилась к двери. Когда он проснется, перед его взором будет собранная Каролайн. И второе, самое важное, я была благодарна, что у меня получилось прямо сейчас быть рядом с ним. Поэтому я вслух поблагодарила судьбу за это, а потом нежно, едва касаясь, отодвинула его волосы от лба. Его лицо было усеяно порезами и царапинами, более глубокие, на левой щеке, закрывал пластырь бабочка. Синяки расцвели на его шее и на верхней части туловища, которое было плотно замотано киперной лентой. Я выдохнула, вздрогнув, и оставила поцелуй на его щеке, которая пахла так знакомо, даже несмотря на антисептик. Затем, наконец, я принялась за поиски медсестры, доктора, кого-нибудь со стетоскопом, кто мог рассказать мне о состоянии Саймона. Я зарегистрировалась на сестринском посту. Бенджамин все уладил, меня внесли в список посетителей Саймона. Я могла свободно и обо всем расспросить лечащего врача. Так как Бенджамин все еще был доверенным лицом Саймона, то в первую очередь учитывалось бы его мнение, если бы пришлось принимать какое-либо решение. Я знала, что любое решение будет принято вместе со мной, но для меня это было скорее чем-то абстрактным, нежели тем, что может произойти в действительности. Я поговорила с лечащим врачом, он более подробно объяснил мне то, что я уже слышала от Бенджамина. Они ждали результатов последней магнитно-резонансной томографии. Этим утром Саймон периодически просыпался, поэтому доктор разрешил мне остаться с ним, а как только результаты будут готовы, доктор меня найдет. Я так и поступила. Позвонила Бенджамину, устроила свой чемодан на полу, села на стул у кровати Саймона и стала наблюдать за тем, как он спал. Я взяла его за руку, снова восхищаясь, какие у него длинные пальцы, красивые, сильные руки. Кончиками пальцев я рассеянно гладила его руку, его ресницы немного затрепетали. Видел ли он сны? Интересно, о чем? Может, о той фотографии, которую он пытался сделать до того, как упал? Пока меня обуревали эти беспорядочные мысли, я вдруг почувствовала, как он сжал мою руку, как делал это уже тысячу раз. Мой взгляд метнулся от наших рук к его лицу, его сапфировые глаза были открыты. Он несколько раз моргнул. «Привет», — прошептала я, его взгляд рассеянно пробежался по комнате, и, наконец, остановился на мне. «Привет, малышка», прошептал он, и мои глаза защипало от слез. «Привет» и «малышка» теперь официально являются самыми прекрасными словами в английском языке. «Классно выглядишь». «Добавьте еще два слова к вышеперечисленному списку. Я позову медсестру», сказала я, потянувшись к кнопке вызова персонала. «Я так рад, что ты здесь», пробормотал он и отключился еще до того, как медсестра успела встать со своего стула. Но это была нормальная реакция в его состоянии. Весь тот день и ночь Саймон то просыпался, то снова засыпал. Результаты последней томографии показали, что, несмотря на то, что у него было довольно сильное сотрясение, серьезных последствий не будет. Бенджамин тоже пообщался с врачом и договорился о том, что я останусь с Саймоном в больнице до его выписки. Около 3 утра Саймон стал просыпаться уже по-настоящему, но этому предшествовали самые забавные 20 минут моей жизни. Долбежник под действием седативных препаратов затмил все виденные мною до этого шоу. Все началось с: «Привет, Каролайн, я тебе когда-нибудь говорил, как сильно я тебя люблю? Ты все время об этом говоришь, малыш. Я всегда рада твоим признаниям. Я буду говорить тебе об этом чаще». «Конечно, Саймон, ты можешь мне говорить о чем угодно». «Эй, Каролайн, я тебе когда-нибудь говорил, как сильно я тебя люблю?» «Конечно, говорил, последний раз около 20 минут назад». «А что такое минута?» «Случалось и такое, и на дне пещеры было такое ощущение, что мир разверзся и там были звезды, но казалось, что мы были звездами, но звезды были повсюду, мы были звездами и знаешь, что еще?» «Что, Саймон, мы были ими». «Кем? Ими, ими, звездами, мы были ими звездами. И, если вам понравилось, то понравится и это. Дети, я хочу наполнить тебя детьми. Ну, как, например, сделать тебя беременной малышами. У нас появятся малыши, малыши, малыши, Каролайн, малыши. И, наконец, Каролайн, я так рад, что ты здесь. Но зачем ты привезла с собой так много эльфов? У меня болел живот от смеха». Саймон был таким смешным под действием обезболивающих. По мере того, как действие препаратов стало ослабевать, его речь стала обретать логику и смысл. Он попросил воды и кивком головы указал, что напился. «Давай-ка ложись обратно, тебе не следует долго находиться в сидячем положении». Я попыталась уложить его на подушку. Врач сказал, у него еще какое-то время может кружиться голова. «Со мной все нормально», нахмурившись, произнес он, наблюдая, как я разминала спину. «А ты как себя чувствуешь? Хочешь немного поспать? Я поспала в самолете». «Это неправда, ты никогда не спишь в самолетах», поправил он. «Пойманная», я печально улыбнулась. «Я в порядке, честно. Лучше расскажи мне, как ты, раны беспокоит?» «Да, немного. А ребро, ребро, у тебя сломано ребро, и еще целая куча синяков». «Правда?» Мои глаза распахнулись в удивлении. «Ты помнишь, что с тобой произошло?» «Я все помню, по крайней мере, я так думаю». Его глаза метались по комнате, пока он пытался вспомнить произошедшее. «А, да, точно, припоминаю, я сломал ребро. Ты расскажешь мне о том, что с тобой произошло прямо сейчас?» Я нашла его руки и крепко сжала их. «И только попробуй от меня что-нибудь скрыть». Он рассказал мне о невероятной пещере, и что ему выпала огромная честь фотографировать такое чудо природы, о шатающейся бамбуковой конструкции, на которую он вскарабкался, чтобы сделать свои гребаные снимки, о том, как он торопился, чтобы поймать в объектив последние лучи заходящего солнца, до того, как они перекочуют на следующее место съемок, о том, что он не был до конца уверен в безопасности ремней, которыми он был закреплен, о том, как он рисковал своей задницей, спасая камеру, как упал с 15-метровой высоты, при этом еще потянул за собой большую часть строительных лесов. Он помнил само падение, помнил, как ударился о дно пещеры, помнил, как уберег камеру от серьезных повреждений. Невероятно. Он также помнил о том, что все-таки сделал тот снимок. Вдвойне невероятно. Слезы снова полились из моих глаз во время его рассказа. Теперь я же сидела на кровати рядом с ним и крепко сжимала его руку, и смотрела прямо на него, впитывая черты его лица, кисти рук, руки и ноги, пальцы ног, подрагивающие под больничным одеялом. Я дотронулась до каждой доступной части его тела, покрытой и не покрытой синяками и порезами. Мне не особенно было, где развернуться, но я буду крепко держать его при любых обстоятельствах. Я легонько отодвинула его волосы со лба и поцеловала в местечко, избежавшие царапин. Я сказала ему, как сильно его люблю, я не могла держать это при себе. Я крепко обняла его, и он обнял меня в ответ. Он шептал мне: со мной все в порядке, и все будет хорошо, и не плачь. Непролитые слезы прорвали плотину, потому что прямо сейчас, держа его в своих объятиях, меня, наконец, накрыли те чувства, которые я пыталась подавить в Сан-Франциско. Страх, беспомощность, ужас от осознания того, что в жизни может случиться так, что его, моего Саймона, отпускающего шуточки и обнимающего меня, может не быть рядом. «Знаешь, я могу грохнуть тебя», я внезапно вырвалась из его объятия и снова посмотрела ему в глаза. «Серьезно, я люблю тебя, люблю то, чем ты занимаешься, и я никогда не попрошу тебя все это бросить. Но ты не какой-то там мультяшный супергерой с беспечной улыбкой на лице, борющийся с тиграми, только лишь для того, чтобы сделать удачный снимок. Если еще раз такое повторится, ты пострадаешь из-за гребаного снимка. Я убью тебя своими собственными руками, без наркоза. Обещаю, я буду более осторожным». Он сказал мне то, что я хотела услышать. Его взгляд говорил о том, что он вразумил серьезность моих намерений. «Я так сильно тебя люблю», — сказала я, переплетая наши пальцы, все еще нуждаясь в этом контакте. «Я тоже тебя люблю», — его голос стал хриплым от свежепоступившей дозы обезболивающих. «Я так рад, что ты здесь. Мне все равно хотелось как-нибудь сюда вернуться. Мы можем отправиться на экскурсию в пещеры». Он рассмеялся, его смех отдался болью в ребрах, но он все равно продолжал улыбаться. Видя его улыбку, я тоже улыбнулась. К концу этого очень длинного дня, который для меня начался на другом краю света, Саймон чувствовал себя намного лучше. К концу недели Саймона выписали из больницы. Этот парень родился в рубашке. Ему было предписано исключить нагрузки и побольше отдыхать, но его состояние было удовлетворительным для выписки. Врачи порекомендовали нам остаться во Вьетнаме еще хотя бы на пару дней, и лишь потом предпринимать попытки возвращения домой. Перелет после сотрясения, особенно такого сильного, которое перенес Саймон, в лучшем случае может обернуться легким дискомфортом, в худшем – судорогами и тошнотой. Поэтому мы решили остаться настолько, насколько необходимо, чтобы Саймон точно смог перенести такой долгий перелет. Переночевав в городе, наутро я наняла водителя, и мы уехали из города развеяться и восстановить силы. В прошлый наш визит в бухту Халонг мы исследовали один из островов. Я была заворожена предлагаемым там размещением. Крошечный отель, уединенный и изолированный, больше похожий на россыпь бунгало, чем на привычный в нашем понимании отель. Он предлагал тишину и покой, в которых мы так нуждались. Бунгало были расположены прямо на пляже, постояльцы могли наслаждаться изумительным видом на море. Внутри – роскошные кровати, оборудованные москитными сетками, ванные в европейском стиле, круглосуточное обслуживание номеров. Поездка туда заняла всего пару часов, к самому отелю мы добрались на катере. Оказавшись на берегу, я удостоверилась, чтобы багаж доставили прямо в наше бунгало. Затем мы отправились на регистрацию. «Детка, все это, конечно, невероятно, но в этом не было необходимости. Мы могли бы остаться в городе. Саймон, я согласна, но раз уж мы оба оказались здесь, и, учитывая приключившийся с тобой инцидент и его последствия, думаю, нам просто необходимо несколько дней отдыха и релаксации. Предмедовомесячное развлечение», он протаранил меня бедрами, его руки проворно расположились на моей талии. Что-то вроде того, я улыбалась, но покачала головой. «Но никаких развлечений, ты же слышал, что сказал врач». Саймон недовольно хмыкнул. Доктор деликатно намекнул, что с некоторыми вещами следует повременить до полного восстановления состояния Саймона. Ведь у него было сломано ребро и пострадала голова. Я была с этим полностью согласна. А вот Саймон, нет. «Посмотрим, посмотрим. Сегодня вечером, под легкий бриз и плеск волн на песок, ты изменишь свое решение», – пробормотал он, отодвинув мои волосы в сторону и целуя сзади мою шею. «Кроме того, ты же знаешь, в лунном свете я неотразим, и ты сделаешь все, чтобы пробраться ко мне в штаны». «Да, вот ваши ключи, мисс Рейнольдс». Я почувствовала, как Саймон напрягся за моей спиной, я же вовсю улыбалась администратору гостиницы. «Да, спасибо вам большое». Я уже едва сдерживала смех. «Ваш бунгало номер 7, просто идите по тропинке. Ваш багаж должен быть уже там». «Спасибо», — прогремел Саймон из-за моей спины. «Сейчас мне было уже не смешно. Прихватив ключи и сумочку, я взяла Саймона за руку и снова вывела его на пляж. Время близилось к вечеру, все вокруг прониклось тем волшебным сиянием, присущим сумеркам. Все острые углы сгладились, цвета размылись, и, казалось, даже воздух поменялся. Теплый морской бриз оставлял соленый привкус на губах. По витиеватой тропинке мы минули 6 бунгало и, наконец, завернув за угол, увидели наши, подсвечиваемые свечами, спрятанными от ветра в стеклянные вазы и с льняными занавесками на окнах, развивающимися на ветру. Все это было похоже на рай. На рай с опцией кондиционера. Он, знаете ли, в тропиках иногда просто необходим. «Эй, посмотри-ка, у нас нет соседей», — произнес Саймон, окидывая взглядом тот кусочек пляжа, который был закреплен за нашим бунгало. Правда, поблизости не было ни души. Из-за деревьев появлялись огоньки то тут, то там, намекая на других постояльцев, но здесь были только я, он и волны. «Давай-ка, заглянем внутрь». Держась за руки, мы взошли на крыльцо. Глубокие, на первый взгляд удобные, кресла с подушками расположились у входной двери с витиеватым рисунком. «Вот ключ, откроешь, а я пока проверю, на самом ли деле эти кресла такие удобные, какими выглядят». «Конечно», — сказал он и взял у меня ключ. Едва он поднес ключ к замку, дверь открылась изнутри. «Что за?» На пороге с улыбками на лице появились Бенджамин и Джиллиан. «Минуточку, а как это вы? Что здесь происходит?» Из Саймона так и сыпались вопросы, взгляд метался то ко мне, то к ним. Я лишь ухмылялась. «Приятно видеть, что ты цел и невредим», — сказал Бенджамин, притягивая все еще очень удивленного Саймона в неистовые объятия. «И чтобы больше таких фокусов не выкидывал, ты меня понял? Подвинься, подвинься». Джиллиан отодвинула своего мужа в сторону и тоже крепко обняла Саймона. «Я очень-очень рада, что с тобой все хорошо, обещай, больше никаких пещер». «Эй, осторожно, ребра», — запротестовал Саймон, все еще очень удивленный, но очень счастливый, что они оказались здесь. «А теперь, серьезно, что вы здесь делаете?» «Мы приехали, чтобы убедиться, что у Каролайн есть все необходимое». Узнав, что ты решил исследовать пещеру своей физиономией, она сорвалась сюда со скоростью света. «А она у тебя командирша, знаешь ли?» Бенджамин потрепал Саймона по плечу. Они спустились с крыльца на песок. «Пойдем-ка, я покажу тебе наше бунгало, оно находится чуть дальше, и я тебе обо всем расскажу. Давай дадим нашим дамам возможность обустроиться». «Да, да, конечно. Каролайн, ты не против?» — спросил Саймон, все еще не веря своим глазам. «Конечно, иди. Джиллиан привезла мне кое-какие вещи, одежду и все такое. Мы с ней немного поболтаем, а потом все вместе отправимся в главное здание на ужин. Как тебе такой план?» Я перегнулась через перила крыльца и наклонилась поцеловать его разок, может даже два. «Звучит просто замечательно. Ты знала, что они приедут?» «Да, я еще раз поцеловала его. Это сюрприз. Временами ты невозможная. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — я кивнула, затем развернула его. «Пойди пока развлекись с Бенджамином. Скоро увидимся». И они с Бенджамином удалились. Я повернулась к Джиллиан. «Спасибо вам огромное, что приехали». «Ни за что. Я всегда хотела посетить эту часть мира». А Бенджамин просто места себе не находил. От осознания того, что он не рядом с Саймоном, она переплела пальцы наших рук и провела меня внутрь бунгало. Она протянула мне небольшой чемодан, который я оставила дома. «Ты его привезла?» — спросила я, расстегивая сумку. «Да», — кивнула она и стала наблюдать, как я принялась доставать из чемодана длинное струящееся платье. Длинное струящееся белое платье. Оно прекрасно. Час спустя Саймон и Бенджамин вышли из бунгало и увидели, что мы с Джиллиан уже ждем их на крыльце. «Эй, где это вы? О, выглядишь божественно», — присвистнул Саймон. Я стояла прямо перед ним в белом платье. Поблагодарив его за комплимент, я взяла его за руку. Мы пошли вдоль кромки воды, оставив наших друзей позади. «Что происходит? Мы отправимся на ужин без них?» «Нет», — ответила я, смотря вперед, где уже виднелись зажженные свечи и несколько бамбуковых факелов. «Я бы хотела поговорить с тобой до того, как они к нам присоединятся». «Каролайн, что случилось?» — спросил он, одарив меня изучающим взглядом. «Я купила это платье в прошлом году в Мендосино, когда ездила в гости к Вив. Я уже возвращалась домой, но, остановившись на светофоре, увидела его в витрине магазина на противоположной стороне улицы. Я не могла оторвать от него взгляд. У меня не было повода и причин его покупать, но я сделала это, сняв его прямо с манекена. Оно было не моего размера. Мне пришлось обратиться к портнихе, чтобы она его удлинила, на мой рост оно было коротким. Портниха сказала, что платье винтажное, оно было пошито в 1930-е годы. «На тебе оно смотрится просто изумительно», — сказал он, удерживая меня на расстоянии вытянутой руки, чтобы получше меня рассмотреть. «Давай-ка, покружись». Я рассмеялась и покружилась. Платье было цвета слоновой кости, лиф был украшен старинным кружевом, тонкое кружево также покрывало и всю юбку. Это платье было создано для неторопливых прогулок по городу или по саду, скорее всего его носили с чулками и туфлями на шнуровке. На моих ногах отсутствовала обувь. И вот прямо так, будучи босиком, я снова потянула его за руку, и мы продолжили наш путь по песчаной тропинке. Когда Бенджамин сказал, что с тобой что-то случилось, я переключилась в состояние справиться с проблемой любым путем. Я ни о чем другом и думать не могла, только бы поскорее добраться к тебе. То, что ты был так далеко, а я не знала, что на самом деле с тобой произошло и как тебе помочь. Я не знаю, как передать словами то, что я чувствовала, что человек, которого я люблю больше всего на свете, может уйти навсегда. Я остановилась, когда каменистую дорожку сменил песок, но мне не пришлось выражать свои чувства словами, потому что ты знал, какого это. Тревога отразилась на его лице, он сжал обе мои руки. «Каролайн, мне так жаль, что тебе пришлось пройти через все это». «Нет, нет, на самом деле, я в порядке». Я обернула его руки вокруг своей талии. «В самолете у меня было много времени, чтобы побыть наедине с самой собой и обо всем подумать. Единственное, о чем я думала, это о тебе, о нас, о том, как сильно я тебя люблю». Теперь я вела его спиной вперед. «Было еще кое-что, о чем я думала». «И о чем же?» — спросил он, удивленно приподняв бровь. «О чесночной пене», — ответила я и развернула его лицом к пляжу. «Люблю я, когда долбежник лишается дара речи». Пляж был усыпан сотнями свечей, свет, излучаемый бамбуковыми факелами, плясал повсюду. Бумажные летающие фонарики переливались оттенками лилового, индиго, изумруда, рубина и развивались на ветру. Вечерние волны лениво бились о берег. Вдалеке уже были видны очертания восходящей луны над бухтой Халонг, над ее многолетними островами и вершинами холмов, покрытых мхами, которые заволокла дымка тумана. А перед нами был проход, в конце которого нас ожидали Джиллиан и Бенджамин, и еще один человек, вьетнамский эквивалент мирового судьи. «Женись на мне, Саймон. Женись прямо здесь и сейчас, без всякой лишней мишуры. Женись на мне, и этому свидетелями будет лишь пара наших друзей. Ни родителей, ни коллег по работе, ни клиентов, никакой приправленной перцем чепухи, только ты, я и звезды». Я провела ночь в кабинке самолета, размышляя, смогу ли снова оказаться под взглядом твоих глаз. И я дала себе слово, что если ты снова будешь на меня смотреть, я хочу быть никем иным, только твоей женой. И я вообще не вижу смысла в пышной свадьбе, если ты не сможешь на ней насладиться чесночной пеной, которая, к твоему сведению, дожидается тебя в главном здании, на том, что я, надеюсь, станет твоим свадебным ужином, на гигантских креветках. Я хочу тебя, только тебя, на всю оставшуюся жизнь. Мой голос дрожал, но коленки не подвели. Саймон, женись на мне. Он молчал, но один уголок его губ приподнялся, пока он осматривал всю эту развернувшуюся перед ним сказочную красоту. Это было именно тем, чего бы мы оба хотели в этот важный для нас день. «Можно один вопрос?» Он поднес наши руки к губам и поцеловал мой пальчик как раз под помолвочным кольцом. «Валяй, что же такое произошло той ночью в кабинке самолета? Ты серьезно? Я спрашиваю тебя, женишься ли ты на мне, а тебя вот что интересует. По сути, я первый сделал тебе предложение. Давай никогда не будем об этом забывать. Принято к сведению. Можно еще вопрос? Только один. Потом я жду ответа. Это хотя бы легально?» Я рассмеялась, а потом притянула его для поцелуя. «Даже и близко нет. Это только для нас. Ты осознаешь, что я буду принадлежать тебе, девушка в розовой ночнушке? Значит, ты согласен?» «Конечно, согласен. Давай поженимся», — прошептал он и закинул мои руки себе на плечи. «Только осторожно с ребром. Черт побери!» — воскликнула я, потом услышала, как Бенджамин прочистил горло. «Проклятие, я только что выругалась на собственной свадьбе. Проклятие, уже дважды, уже трижды. Давай, долбежник». После этих слов мы с долбежником прошли по проходу, произнесли простые клятвы, пообещали друг другу то, чего желали и поцеловались под звездами. На обратном пути дали 5 нашим свидетелям, отрезали веревочки у около 50 бумажных летающих фонариков и отпустили их к звездам, а затем отправились за чесночной пеной, потому что мой муж хотел именно этого, позже этой же ночью в постели новобрачных. Да-да, потрясающе, только не останавливайся, пожалуйста, только не останавливайся, да-да, вот здесь и здесь, это о, сколько их уже, я потерял счет, вот этот довольно большой, я чувствую. Боже, как хорошо еще. Такими темпами каламиновый лосьон скоро закончится. Есть кое-что в проведении свадьбы на открытом воздухе в тропиках. Москиты – огромные сволочи. Мы провели свою первую брачную ночь, почесывая укусы друг друга и втирая лошадиные дозы каламинового лосьона. И так как Саймон все еще был в списке нетрудоспособных единиц для интимных утех, мы страдали, чесались и смотрели балбесов с субтитрами. Это была самая лучшая в мире первая брачная ночь. Каролайн, берешь ли ты Саймона в законные мужья, и будешь любить его в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас? Да. А ты, Саймон, берешь ли Каролайн в законные жены, и будешь любить ее в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас? Да. Вот так мы сделали все официально. Мы пригласили наших лучших друзей и ближайших родственников в наш дом в Саусалита, и судью, для которого я делала проект по реконструкции. Саймон был в джинсах, я – в сарафане. Мы поженились во второй раз в соответствии с законом Соединенных Штатов Америки. Были ли мои родители расстроены, что не могли устроить мне показушную свадьбу, которую планировали? Может, совсем чуть-чуть, но, в конце концов, они нас поняли. И Мими, и София тоже смирились с тем, что мы рассказали о нашей вьетнамской свадьбе, только когда приехали домой. Наша официальная свадьба состоялась в тот же день, как и было намечено ранее. Мы на 2/3 сократили список гостей, не считая друзей Саймона из Пенсильвании и пожилой пары Уайтов, его соседей по отчему дому, все остальные были местными, по крайней мере, из Северной Каролины. На нашей свадьбе также присутствовали Вив, Кларк и их малыш Уилл, хорошенький как куколка, в бодисмокинге. Хлоя и Лукас тоже были среди гостей, они гостили у Софии и Нила. И представляете, Хлоя и Лукас, двоюродные брат и сестра, как такое вообще возможно? Такое чувство, что все эти люди состоят в родстве с долбежником. Я была очень рада, что они все собрались здесь, в этот очень важный для нас день, который проходил в очень непринужденной обстановке. Потому что кружева и вуали не составляют основу праздника, свадьбы. Свадьба – это когда два человека говорят друг другу «да», тем самым связывая свои жизни вместе, а их друзья и родственники находятся рядом, чтобы это отпраздновать. Мы приготовили барбекю, открыли вино и холодное пиво, установили импровизированное кафе-мороженое, где можно приготовить молочные коктейли и пломбир с сиропом, и устроили вечеринку. Мы вытащили старый проигрыватель Саймона на террасу. Он что-то сотворил с колонками, и звуки джаза наполнили воздух в Саусалита. Вместо того, чтобы заказать свадебный торт, я целых 2 дня провела на кухне с мамой, девочками, моими тетями и двоюродными сестрами. Мы готовили противень за противнем знаменитых скандальных брауни по рецепту Инны Гартин. Она могла бы нами гордиться. Но специально для Саймона я приготовила яблочный пирог, который он использовал по назначению свадебного торта и перепачкал им все мое лицо. На нашей свадьбе свадебный пирог был очень уместен. Я, Мими и София сидели на скамейке на краю нашего участка, поедали брауни и наблюдали за игрой наших мужчин, Бенджамина и друзьями Саймона из старшей школы в фрисби. Я держала Мири Джейн на руках, пока меня не сменила София, потому как кое-кто проголодался. «Не такой я представляла себе твою свадьбу, Каролайн», — сказала София, оголяя грудь. «Но она получилась очень веселой. Веселую я беру себе. Пышную и роскошную оставляю тебе», — ответила я. «Как твоя работа по организации свадеб?» Я обратилась к Мими. «Все идет просто замечательно. Моя стопка журналов растет не по дням, а по часам», — ответила она. Мими всерьез задумалась об открытии еще одного дела, и она вполне могла воплотить эту идею в жизнь, ведь она чертовски в этом хороша. Говоря о журналах, у меня скопилось много фотографий, которые я бы хотела показать тебе, София. Я уже несколько недель занимаюсь вырезкой интересных статей и фотографий из журналов. Ты знала, что у Грейс Шеридан героиня романа «Неопознанная рыжая» Элис Клейтон такой же цвет волос и длина, как у тебя. Ее волосы чуть более вьющиеся, не считая этого, Они практически идентичны. А кто такая Грейс Шеридан? Спросила София, и мы с Мими уставились на нее с удивлением. Ты ее совершенно точно знаешь, сказала я, в неверии энергично качая головой. Она работает на телешоу. Я действительно ее не знаю. Теперь я смотрю только эфир Нила и улицу Сезам. У меня каша в голове, ответила София, отзеркалив мое вращательное движение головы. Все с тобой понятно, вставила Мими. Она, девушка Джека Гамильтона. Ну, ты знаешь, этого британца, о, теперь я определенно в теме. Он такой сексуальный, просто охренеть можно. Нам обязательно стоит пойти на новую серию времени, как только она выйдет. Оставим наших мальчиков с Мэри Джейн, а сами пойдем и проведем время в компании сексуального уроженца Британии. София заговорщицки подмигнула, придумав план для нашей девичьей встречи. Да, да, она с Джеком Гамильтоном, но что еще более важно, у нее прекрасные волосы, и как раз твоего оттенка. Так вот, я наткнулась на ее фотографию, где она дефилирует на красной ковровой дорожке. София снова перебила Мими, не в силах себя контролировать. Под руку с Джеком Гамильтоном, а ох, черт возьми, мне это нравится. Помните, все только и говорили о том, кто же та таинственная незнакомка, с которой он встречается. Подожди, мы же говорим о прическе. Послушай, я нашла просто потрясающую высокую прическу. Отбросим все, давайте лучше поговорим о прическе Джека Гамильтона. Его волосы всегда так уложены, будто он только что был хорошо оттрахан. Вы понимаете, о чем я? Я вот подумала, может, они делают это прямо в лимузине, пока едут к месту проведения. Прекрати, просто прекрати. Мы сейчас говорим о свадебных прическах. Черт побери, и я медленно наслаждалась пивом и слушала лишь вполуха жаркий спор Софии и Мими о том, какая прическа лучше, высоко собранные волосы или распущенные, потому как из колонок полились звуки музыки Глена Миллера, и буквально через считанные секунды Саймон возник передо мной. «Миссис Паркер», он протянул мне руку. «Мистер Рейнольдс», моргнув, я встала. «Девочки, пока, пока», произнесли они одновременно, а я проследовала за моим мужем на импровизированный танцпол, взяв некоторые идеи с нашей первой, хотя и не совсем легальной церемонии. Мы развесили переносные фонари по всему заднему дворику, привезя кусочек сказки с собой из бухты Халонг. «Ты счастлива?» – спросил Саймон, кружа меня на плитке веранды. «В экстазе. А ты? О, да. Особенно с тех пор, как сегодня утром мой лечащий врач поведал мне прекрасные новости». «Серьезно?» «Да, малышка. Мне дали зеленый свет», – прошептал он, еще теснее прижимая меня к себе. «А боже, он не лгал. О, что это?» – пробормотала я, украдкой дотронувшись рукой к твердыне, прижимающейся к моему бедру. «Хаэм, вау, ты очень твердый». «Да, ой, эта бутылочка в моем кармане», – рассмеялся он, и достал стеклянную бутылочку из кармана брюк. «Слава тебе, Господи!» Она была не только пугающе твердой, но и, как сказать, более мелкой, что ли, чем Саймон. «Зачем ты носишь с собой бутылку?» «Я хотел собрать немного земли, может, вон там, на краю танцпола, и мы поставим эту бутылочку рядом с остальными. Я понимаю, это не песок, но эта земля будет напоминать нам об этом дне». Я улыбнулась и подтвердила, что это замечательная идея. Много лет назад Саймон завел традицию коллекционировать песок с пляжей тех мест, в которых он бывал. Песок он хранил в подписанных бутылочках, которые потом ставил на узкой полочке. Вторую такую же мы заполняли бутылочками с песком тех мест, в которых побывали вдвоем. Я привезла песок с пляжа во Вьетнаме, на котором мы поженились. Я была тронута тем, что он захотел увековечить и эту ночь. Но, возвращаясь к содержимому его брюк, возвращаясь к тому, к чему этот вечер может привести, сказала я, подкрепив свои слова тараном моих бедер в его, он определенно больше той бутылочки. Как думаешь, у нас получится всех быстренько выпроводить? В этой шутке была лишь доля шутки. Думается мне, что как только ребрышки будут на исходе, они свалят. Это так благородно с нашей стороны подавать ребрышки на собственной свадьбе. И картофельный салат, как ты могла про него забыть. И пирог. Пирог был просто замечательный, никогда не прекращая готовить его для меня. Черт побери, нам следовало добавить это в наши клятвы. Он наклонил меня хихикающую низко-низко и прямо там, посреди нашего собственного заднего дворика, в окружении самых близких людей, он поцеловал меня, мой муж. Какой бардак. Я тут подумал, кто-то из гостей мог бы подарить нам на свадьбу свои услуги по уборке после праздника, простонал Саймон, оценивая ущерб, нанесенной кухне. «Не думаю, что у нас был такой пункт в списке подарков, малыш», — грустно отметила я, похлопав его по плечу по пути в столовую, которая все еще была центром скопления свадебных подарков. «Но у нас имеется самая последняя модель погружного блендера, электрические кухонные ножи. А это еще что такое?» — спросила я, подняв белую коробку. «Это мистер Бекон», — гордо произнес Саймон. «Кто мистер Бекон?» «Он в этой коробке, мистер Бекон, в нем готовит бекон. Я уже это поняла. А как его готовить-то?» Все представители кошачьих собрались в столовой, кто на столе, кто под столом. Они прекрасно знали слово «бекон». Они понимали слово «бекон». Они любили бекон. Все очень просто, с его помощью можно готовить бекон в микроволновке. Ты можешь запечь бекон в этой емкости в форме небольшого пирога. Теперь у тебя появилась такая кухонная принадлежность, в которой можно запекать бекон и не только. Кто, черт возьми, нам подарил эту штуковину? Тревор и Миган. Не может быть. Это никак не может быть, Миган. Бывшая сотрудница канала Fight Network подарила нам это на свадьбу. На самом деле у них было два подарка. Они подарили нам еще и белые сервировочные блюда, которые для свадьбы тебе пришлось взять на прокат в Вильямс-Санома. Компания по розничной торговле кухонными принадлежностями, главный офис находится в Сан-Франциско. Вот умнички, похвалила я, и еще раз взглянула на коробку, которую Саймон бережно держал в руках. Тревор, должно быть, расстроился, что пришлось расстаться с мистером Беконом. Давай, продолжай смеяться над моим мистером Беконом. Но это все равно не решит проблему беспорядка. Как насчет вечеринки в честь окончания свадебной вечеринки? Мы могли бы снова пригласить всех по списку и привлечь их к уборке. Мы же не должны проводить свой медовый месяц, занимаясь такими вещами, предложила я, а глаза Саймона так и зажглись. Да, и почему это мы в свою брачную ночь говорим о беконе? Ну, вообще-то это ты. Меня заставил замолчать поцелуй Саймона, который в два шага пересек кухню, крепко прижал меня к себе, обрушил свои губы на мои. Это мгновенно меня распалило. «Ты уверен?» – спросила я, задыхаясь, потому как своим поцелуем он выбил весь воздух из моих легких. «Ты, наверное, шутишь?» Его голос был хриплым и до невозможности сексуальным, его поцелуи проследовали от линии моего подбородка к шее. Как только его губы опустились ниже, я пропала. Я уже и так лишился полноценной брачной ночи. Вторую я не упущу. Только давай будем делать это медленно, настояла я, пока он двигал меня спиной вперед в направлении спальни. Даже если доктор и дал добро, это не значило, что мы не должны быть осмотрительными. Я люблю медленно, пробормотал он, взяв меня за ягодицы. Ты же помнишь, с медленного мы начинали, я ахнула, когда его губы добрались до моего особо чувствительного местечка за ушком. Теперь мы уже поднимались по ступенькам, на ходу выключая везде свет и целуясь, как подростки. «Я помню все несколько иначе», — сказал он, снова развернув меня к себе лицом. Также мы шли по коридору первого этажа. Его руки обнимали меня за талию, а губы дразнили ушко, отчего я тихонько хихикала. Я была немного под хмельком от пива, но не настолько, чтобы сносить предметы на своем пути. Так и было, мы продвигались медленно, сначала были друзьями, на самом деле недолго, напомнила я ему, остановившись у входа в нашу спальню. Я облокотилась о дверной проем и загородила для него вход. Я говорю не о том, как мы были друзьями. Я говорю о том, как это случилось в первый раз. Он ущипнул меня за мочку уха. Если говорить более точно, за то, что на ней было надето, а именно его свадебный подарок. Проснувшись утром, в день нашей свадьбы, на подушке, где обычно спал Саймон, я обнаружила маленькую коробочку. Я слышала, что он чистил зубы в ванной. Я оглянулась, пытаясь понять, что он замышлял. Мы уже чувствовали и осознавали себя женатой парой с того вечера во Вьетнаме, поэтому для нас было неактуально выражение, что жених не может видеть невесту. Я хотела, чтобы мы спали рядышком, в нашей постели. «Что это?» – спросила я, снова откинувшись на подушке, дернув на себя одеяло. «Кафталимайнефы», – получила я в ответ. «Малыш, я подожду, пока ты сплюнешь», – последовал мой ответ. Он сплюнул и присоединился ко мне на кровати. «Кое-что для моей невесты», – повторил он. «Но я думала, что мы не будем дарить друг другу подарков», – запротестовала я. «Мы уже обсуждали это ранее и решили, что не будем делать друг другу никаких особых подарков. Невеста, замолчите и откройте», – проинструктировал он, и я сделала, как мне было сказано, синие, сверкающие, охренительные. серьги. Серьги-подвески, усыпанные бриллиантами и сапфирами цвета его глаз. Сапфиры в виде капелек держались на изысканно сделанном основании, инкрустированном бриллиантами. «Саймон, что это?» – спросила я, едва дыша, моя рука дрожала. Я подумал, подарок должен быть умудренным временем, они такие, чем-то новым, для тебя они новые, конечно же, синим, тут все понятно, технически незаимствованным, теперь они твои, от кого?» – прошептала я, уже зная ответ. «От моей мамы», – ответил он, а мои глаза наполнились слезами. «Как я могу любить тебя еще сильнее?» Я притянула его к себе для сладкого поцелуя. «Они тебе понравились? Я их обожаю». Я быстренько надела их и носила весь день. И вот в настоящий момент я стояла в дверях нашей спальни, а долбежник дразнил мое ушко. «Насколько я помню, ты ненавидела меня в нашу первую встречу», — сказал он, переключившись с ушка на шею, приподняв мои волосы вверх. «Я не ненавидела тебя, но уж точно не была твоей самой преданной фанаткой», — ответила я, вспомнив, как он открыл дверь после того, как я беспощадно барабанила по ней. «Я была лишена сна». «Малышка, ты была лишена не только сна», — он носом водил по моему плечу. Его руки легли на ткань моего платья, собрав ее и обнажив бедра. «Вот этого ты точно была лишена», — его рука легла прямо между моих ног. Мое тело тут же откликнулось, оно поступало так всегда. «Согласна, все обстояло именно так». Я запустила руки в его густые черные волосы и пропустила их сквозь пальцы. «Но ты вернул все на свои места. Мы сделали это вместе», — напомнил он и втолкнул меня в спальню. «Мы, мне нравится мы», — простонала я и почувствовала, как колени подогнулись от соприкосновения с кроватью. «С тех пор, как мы вместе, мы с Саймоном никогда так долго не воздерживались от секса. И как только его руки прикоснулись ко мне, мое тело ожило. Я дернула его джинсы вниз. Он рванул мое платье. Я избавила его от обуви, он меня от лифчика. Его руки легли на мою грудь, налившуюся и тяжелую. Зубами он спустил мою подвязку вниз по ногам, оставляя на своем пути поцелуи. Когда же мы окончательно разделись и дышали с трудом, я задом вскарабкалась на кровать и придвинулась к изголовью. «Куда это ты собралась, сладкая Каролайн?» — спросил он, заползая на кровать, чтобы подобраться ко мне. «Я хотела схватиться вот за это», — усмехнулась я, выгнув бровь и спину, и руками схватившись за железное изголовье кровати. «Это моя девочка». Он накрыл меня своим твердым телом, а я обернула ноги вокруг его талии. «Саймон, я люблю тебя. Я так сильно тебя люблю». Я откинула его волосы назад, руками обняла его лицо. Он смотрел на меня сверху. «Я тоже люблю тебя, миссис Паркер». Он вошел в меня. Наши тела были созданы уникально и идеально подходили друг к другу, помнили друг друга, двигались в унисон. На какое-то мгновение он полностью застыл, ощущая, как я обнимаю, обволакиваю его везде. «Боже, как же я по тебе скучал», — простонал он, его голос звучал натянуто из-за того, что он сдерживался, двигался медленно, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Но в ту, уже вторую, нашу брачную ночь мы вкусили всю прелесть движений чрезвычайно медленных, точных и очень эффективных. Едва уловимые движения, сладкий пот, стекающий по нашим движущимся в медленном танце телам, и, наконец, оргазм, захлестнувший нас обоих. Это было бесшумно, медленно, так сладко, идеально. Это было романтично, изумительно и, впервые, будучи официально мужем и женой. А что касаемо второго раза, Саймон ничего не смог с собой поделать, он снова был самим собой. Неистовые толчки бедер, крепкая хватка рук, укусы, облизывание, посасывание. Скрутив мои руки, он снова подвел меня толчками к изголовью кровати. «И ты, правда, думаешь, что сможешь долго сдерживать себя, девушка в розовой ночнушке?» Он был прав, долго я не подержалась. Тук, о, боже, тук, тук, о, боже, господи, как я люблю этого мужчину, и буду любить всю свою жизнь, наши жизни, потому что долбежник — единственный человек в целом мире, который может сделать меня счастливой. Кхе-кхе, эпилог. Я слышал, как кормилица и здоровяк жаловались на беспорядок. Я же совершенно не видел никакой необходимости в наведении порядка. После того, как мне пришлось без конца слышать слово «бекон», «бекон», «бекон», они просто беспощадно дразнили меня, в качестве компенсации могли бы дать мне возможность полакомиться оставшимися после праздника ребрышками и остальными закусками. Я все же нашел блюдо, изобилующее вкусняшками, и просигнализировал девочкам, что отыскал все необходимое для пирушки. Я, по натуре своей был таков, всегда забочусь о своих близких, особенно, если речь идет о моих девочках, за то, что я предоставил им право на проживание в моем доме, и мою защиту от постоянных источников опасности, пылесос, мусоровоз, три моих девочек ухаживает и ублажает меня, если вы понимаете, о чем я. Пока внимание моих дам было целиком и полностью приковано к празднику живота, я снова вернулся к своей прежней исследовательско-разрушительной миссии. Обычно я избегаю мусорные ведра, так как впустую потратил годы своей юности на преследование ватных палочек и шариков. Ничего путного из этих бесполезных, пусть и забавных погонь не вышло. Но сегодня кое-что привлекло мое внимание в одной из комнат наверху, в той, которую кормилица и здоровяк использовали для удаления естественных нужд. Я очень аккуратно пробрался по их спящим телам, они еще не совсем крепко спали. Сегодня весь день лицо здоровяка не покидало выражение, которое говорило о том, что кормилица будет мяукать от удовольствия всю ночь. Но для меня это уже было не так важно, меня ожидал улов покрупнее. Проникнув в маленькую комнату для удаления естественных нужд, я незамедлительно направился к мусорному ведру, которое с изысканной грацией опрокинул, рассыпав содержимое по всему полу. Среди бумажных салфеток, пустой баночки из-под салфеток и окаянного ватного шарика, на который я потратил 20 минут времени, а он все равно умудрился от меня улизнуть, я наткнулся на очень любопытную вещицу. Коробка была пустой, за исключением лишь какой-то палочки. Коробка была тщательно замотана в туалетную бумагу, предположительно, чтобы сбить меня с толку. Палочка, в свою очередь, была довольно тяжелая и прикольно болталась у меня во рту. Она классно подойдет для игры в хоккей. Крепко сжимая плоский кончик палочки, я отправился в спальню и тихо запрыгнул на кровать. Пробираясь сквозь пятки, колени, локти, руки, я удобно устроился между здоровяком и кормилицей. Конечно же, я не забыл свою хоккейную клюшку, поиграю с ней позже, а пока, сон. Это был длинный день, я был на ногах уже битый час, и мои глаза слипались. Я еще раз осмотрел палочку и заметил, что на другом конце был какой-то интересный символ, две полоски. Оставив эту загадку на потом, я вытянул лапы, удостоверившись, что касаюсь обоих людей. Кажется, это их успокаивало, а ведь моей второй работой было всегда делать так, чтобы им было комфортно. Я почувствовал, как здоровяк зашевелился, лучше бы мне заснуть до того, как он полностью проснется и начнет тормошить кормилицу. Закрыв глаза, блаженный, счастливый, удовлетворенный, я тут же уснул. Мне снились ребрышки, подаваемые мне каждый день. Что это, черт возьми, такое, Клайв, что ты притащил в кровать? Ой, что там, Каролайн, поинтересовался здоровяк. Последовала длинная пауза. Каролайн, ты не хочешь мне ничего рассказать? Последовала еще более длинная пауза. Ну, Саймон, это будет довольно занимательная история.